Если бы у меня было это тело 4000 лет назад, галактика бы уже давно покорилась мне», — с усмешкой отметил мужчина, вспоминая все свои самые сложные поединки. «Многие считают, что мастерство одаренного измеряется в количестве и силе используемых им техник. Но как по мне, истинное мастерство приходит тогда, когда ты понимаешь принцип их работы на более глубоком уровне. Тогда ты лучше начинаешь понимать саму силу и ее возможности». Сказав это, Сид громко хлопнул в ладоши. Предчувствуя приближающуюся опасность, все трое инстинктивно пригнулись. И не зря, ведь в следующую секунду над их головами пронеслась мощная волна силы. Воздух наполнился запахом крови. Светлая составляющая души Адаса не успела вовремя убрать левую руку, и она была вмиг отрублена по локоть. «Что это было?» – растерянно спросил теперь уже однорукий боец. Не уверен, но похоже он уменьшил площадь удара своей волны, но увеличил ее плотность. «По сути, на такой скорости она превратилась в воздушное лезвие», – предположил красноглазый. «Возможности силы безграничны», – проговорил Адас, гадая, какие еще карты Экзар припрятал в рукаве. «У меня есть план». Вкратце обрисовав свою идею, команда перепрыгнула через отверстие в земле, оказываясь позади Куна. Они сразу же принялись наносить по нему удары напитанными молниями клинками, и, так как он лишился светового меча, Ситу приходилось отбиваться лезвиями, покрытыми тутаминисом. Атакуя с трех сторон, они не позволяли Экзару уйти в сторону или отпрыгнуть, изматывая его. Стоявший перед ним Адас одновременно с атакой нанес удар ногой по колену противника с внутренней стороны, отчего тот потерял баланс и упал на одно колено. Ровно в этот момент его двойники, укрепив свои руки силой и ее же повысив мощность удара, нанесли рубящий удар по защите противника, наконец-таки разрушая клинки и отрубая сразу четыре его руки. Тутаминис не сработал потому, что клинки были уничтожены не расчет молний, а именно что грубой силой. Не видя иного способа избежать следующей атаки, темный лорд издал оглушающий рев силы, выпуская из своего тела волну силы и множество острых шипов. Одновременно же с этим он использовал измененную волну силы, от рассечения которой удалось спастись лишь самому Адасу, который успел отпрыгнуть вверх, ловко оттолкнувшись от одного из шипов. Находясь в воздухе, парень успел создать еще один огненный шар, но в этот раз он был усилен зарядами электричества. Завершив создание техники, он придал шару ускорение, подталкивая его телекинезом. Экзар не успел покинуть область поражения. Приземлившись в паре метров от столба дыма, одаренный побежал к раненым союзникам. Атака Сита нанесла им обширные повреждения. Красноглазый был разрублен пополам в области живота по небольшим углом, также у него отсутствовала правая рука до середины предплечья. На оставшейся половине тела было несколько неглубоких ран от шипов. Голубоглазый же лишился обеих ног, но куда сильнее пострадал от колющих атак. Левая сторона его груди была пробита насквозь, а правый глаз оказался выколот. «Ах!» – прохрипел парень в робе. «Похоже, дальше ты сам. Впрочем, невелика потеря. Мы и так были на грани полного истощения», — покачал головой бледноликий. «Прикончи этого гондона». «Обязательно прикончу». «Вот мы и остались одни», — прозвучал довольный голос со спины, навевает воспоминания с Мустафора. «Не правда ли? Только вот теперь ты уже не уйдешь». Мужчина выглядел изрядно потрепанным, но вновь регенерировал все раны. Он скрестил руки напротив груди, после чего их охватило пламя. Сит резко развел их в стороны, отчего пламя распространилось на десятки метров вокруг. Жар был чертовски силен, нагревая бескровые пластины до красна. Адас прикрыл голову руками, но это не спасло его от серьезных ожогов на правой части лица. Как только пламя исчезло, дымящийся парень отвел от лица дрожащие от боли руки. Левая верхняя часть лица была обожжена, оголяя лицевые мышцы. Его волосы опалились, а на той части практически полностью сгорели. Малейшее движение приносило просто адскую боль. «Сука, как же больно! Да почему же ты так, блядь, силен?» В висках пульсировало то ли от боли, то ли от злобы. «Проиграть сейчас, когда я буквально вырвался с того света? Да что это за бред?» Ярость была настолько сильна, что изо рта Адаса вырвался оглушающий громкий рев силы. Экзар схватился за уши, из которых уже струилась кровь. Тем временем по шее и лицу парня начали распространяться черные линии, бравшие начало из татуировки Сидхари на правой руке. Это были не письмена, а лишь узор из нескольких линий, напоминавших изогнутые шипы или серпы, которые пересекались в некоторых местах. Парень помимо своей воли поглотил свои светлые и темные альтер-эго, но не так, как это было с другими одаренными. Они лишь вернулись на свое место. Радужка правого глаза стала красной с оранжевым и желтым ближе к зрачку, а левого – лазурной с бирюзовым вокруг зрачка. Не дожидаясь, пока противник придет в себя, Арин ринулся вперед, используя ускорение силы, и впечатал кулак, покрытый разрядами тока, в грудь куна. Изо рта того вылетели брызги крови, а затем в его лицо впечатался второй кулак. Осознав ситуацию, Сид начал блокировать удары, но даже так его руки получали серьезные повреждения. Когда темному лорду надоело получать по лицу, он отпрыгнул назад и вновь использовал ту технику пламени. Из места, где стоял Ладас, повалил пар, что озадачило духа. Впрочем, его удивление стало еще сильнее, когда огонь исчез, а парень стоял практически невредимый. Ты был прав. Чтобы стать сильнее и выжить, нужно познать силу на более глубоком уровне, проговорил одаренный, вытягивая руку вперед, а затем сжимая ее в кулак. Сид тут же ощутил сильное понижение температуры, а затем зашелся кашлем. Все его нутро будто бы разрывали мелкие лезвия. Дышать было практически невозможно, легкие заполнялись кровью. В этот момент в голову мужчины ударил огромный ледяной молот. Тут-то повелитель Ситов сложил все факты. Увеличив температуру своего тела, начав циркулировать силу по всему организму, он восторженно улыбнулся. Он создал лед. Даже мне не удалось обуздать этот элемент, а паренек смог. Дабы избежать повторного удара, Кун выпустил из тела волну жара, понизившую прочность оружия до той степени, что оно попросту разбилось в руках владельца. С кончиков пальцев Экзара сорвались разряды молний, устремившиеся в Адаса. Ток нещадно мучил одаренного, вызывая неприятные воспоминания о их первом поединке на Мустафаре. К его телу на полной скорости ринулись острые щупальца, в которые превратились дополнительные конечности Сита. Вот оно, он не создал их отдельно, а превратил в них руки. У него наконец-то кончилась материя. Создав стену из льда, парень перекрыл атаку молний, что позволило ему вовремя увернуться от уничтоживших преграду шипов. Притянув световой меч, одаренный напитал его электричеством и принялся рубить смертоносные отростки одной рукой, а второй добивая молниями извивающиеся куски на земле. Вскоре Кун понял его план и отозвал то, что осталось обратно, но на этот раз уже не отрастил дополнительные пары рук. Он был измотан, равно, как и сам Адас. Парень не знал, как у Сита обстоят дела с запасами силы, но сам был близок к опасно низкой отметке. Пока что двое просто стояли и смотри друг на друга. Взгляд Адаса был злобен и холоден, в то время как Экзар все так же продолжал весело скалиться. Ему всегда нравилось, когда в бою противник пробивал свой потолок, выкладываясь даже больше, чем на все 100%. «Знаешь, ты сумел меня удивить. Я уже очень давно не получал такого удовольствия от сражения, так что, да заткнись ты уже». Парень отбросил меч в сторону, после чего сосредоточил огромное количество энергии в своей правой руке. Арин полностью сконцентрировался, собирая всю мощь темной стороны. Было заметно, как аура вокруг парня стала холодной и пугающей. Когда он побежал на противника, в его руке начал формироваться темный энергетический клинок с фиолетовой окантовкой. Техника темной женщины, заготовленная на крайний случай. Кура знала, что ее она может с огромной вероятностью погубить, поэтому не использовала ее. Проклятый меч тьмы 5, поскольку о техниках мастера Кура очень мало известно, придется доразвивать это направление самостоятельно. Экзар на секунду застыл в удивлении, не зная, что предстало его взору. Притянув к себе меч, он в последнюю секунду блокировал удар с воздуха. Сгусток энергии ударил по лезвию светового меча, создавая невероятно яркую вспышку и высвобождая огромное количество тепловой энергии. Щурясь, Сид смотрел в полные ярости глаза противника. Лезвие, проецируемое кайбер-кристаллом, пошло трещинами, не выдержав под напором энергии чистой тьмы. Вмиг, когда кристалл внутри рукояти треснул и раскололся на несколько частей, техника ударила по Экзару. Все в радиусе нескольких метров покрылось черно-фиолетовым пламенев. Непроглядная пелена дыма окутала пространство. В ней едва-едва виднелся один силуэт кашляющего человека. Как только он вышел за пределы завесы, стало видно, насколько же серьезно он покалечен. Левая рука была оторвана до самого плеча, большая часть лица и торса сожжена, левый глаз попросту отсутствовал, длинные волосы за спиной практически полностью сгорели. Из одежды на нем уцелели лишь прожженные в некоторых местах штаны. Экзар попытался восстановиться, но ничего не вышло. Вся энергия силы ушла на экстренное создание барьера и Тутаминиса, чтобы хоть как-то уменьшить урон от атаки. Субстанция брони также была полностью потрачена на защиту от этой, без сомнения, летальной техники. По правде говоря, в тот миг Сид испытал странную смесь чувств, состоящую из невероятного восторга и некоторой доли страха. Нет, не смерти. Скорее всего, это было побочным эффектом этой способности силы, так как сама по себе темная сторона способна внушить ужас. А тут концентрированная тьма. Дым начал рассеиваться, и Экзар сумел разглядеть в ней стоящий неподвижно силуэт, от которого исходила слабая аура силы. Темный лорд улыбнулся и засмеялся, насколько это позволяло его состояние. Медленно зашагав в сторону противника, он заговорил: «Эта атака выжила из тебя все силы. Это был отчаянный шаг. Да, поддаться ярости, если не умеешь ее контролировать, не самая лучшая идея. Что ж, отдаю тебе должное, еще никогда я не испытывал на себе чего-то подобного, столь близкого к тому, чтобы убить меня одним ударом». Но парень не отвечал. Он все так же продолжал стоять в одной позе, что наводило на мысль о том, что его телу были нанесены не меньшие, а то и большие повреждения, настолько серьезные, что он больше не мог двигаться. И это было весьма логично, учитывая то, в каком состоянии был сам Сид. Это было достойным сражением. «Пожалуй, я рад, что ты не сдался без боя. В этой эпохе слабаков, ты...» Стоило ему подойти достаточно близко, как мужчина понял. Силуэт перед ним, не Адас. Это была ледяная скульптура, в которую была вложена сила парня. В голове зазвенело чувство опасности, но было уже поздно. Грудь Экзара Куна была пробита насквозь плоским лезвием темного меча. «Ах ты ж, сидел в сокрытии силы. Да, умно», мужчина уже понял, что все кончено. Клинок прошел ровно сквозь его сердце, а возможности восстановить повреждения уже не было. Его душа постепенно разрушалась, и остались лишь считанные мгновения до того, как Сид сольется с силой. Это конец для Экзара, и он это отчетливо понимал. Руки Арина, как оказалось, тоже получили серьезное увечье от последней атаки. Бескровые наручи полностью оплавились, лишаясь функциональности, кисти обожгло столь серьезно, что кожа полностью сгорела, оголяя кости и мышцы, что также были повреждены. Тканевая подкладка на руках практически исчезла, остались лишь лохмотья горелой ткани, кое-как удерживавшие на себе оплавленные куски металла на покрытой ожогами коже. «Я хотел, чтобы ты думал, будто я настолько поглощен злобой, что не способен думать рационально. На деле, я с самого начала полагал, что ты переживешь и это, защитив свое тело барьером. Так что сразу после удара проклятым мечом тьмы я создал ледяного двойника и, чтобы ты точно клюнул, напитал его своей силой, а сам скрыл свое присутствие. Как же ты понял, что простой удар мечом меня добьет? Сделал ставку на успех, ты не восстановил свои раны сразу после получения урона, как делал это раньше. К тому же, чтобы использовать отростки в последний раз, тебе пришлось дополнительные конечности. Хэмха, неважно, отдаю тебе должное, ты и твои ученики показали себя куда лучше, чем члены текущего ордена. На самом деле, в этом времени ты оказался единственным, кто привлек мой интерес. Ради нашей небольшой игры я даже отложил уничтожение ордена и дал тебе чуть большую своду действий. Я вдоволь повеселился в новой эре. К тому же, ты показал мне, что можно вернуться в мир живых. Так что мы еще встретимся, Адас. И тогда я посмотрю, что ты сможешь в бою один на один. Уже не терпится увидеть, как ты вырастешь в будущем. Последние слова Сита не были провокацией или насмешкой. Они были пропитаны уважением, символизируя признание, которое Арин завоевал в этом бою. «Я буду ждать этого, чтобы снова убить тебя». С этим Арин вырвал клинок из спины Экзара, следующим движением обезглавливая его. Ученики Адаса удивленно наблюдали за тем, как слизь, придававшая облик Экзара Куна, начала постепенно стягиваться внутрь его тела. Вновь были видны знакомые черты лица, не слишком длинные, но и не короткие волосы. Клеймо на лбу больше не тлело, источая оранжевый свет, а постепенно затягивалось. Сид больше не ощущался в силе, что могло значить лишь одно – он мертв. Адас раскрыл глаза. К всеобщему удивлению, они были другими. Правый глаз был красного цвета, а левый – лазурного. Вот только это не было похоже на изменение за счет мимикрии и брони. Он поднялся на ноги и направился к ним. «Учитель, это правда вы?» «Да, Абри. Как состояние раненых?» «Хотя тут вернее было спросить, как состояние всех?» «Им нужна срочная помощь. Я пыталась облегчить их состояние, но...» Девушка стыдливо опустила глаза, но у меня не хватило сил на большие. Абри, ты славно тут поработала. Адас одарил ее теплой улыбкой. Получилось довольно натянуто, но девушка понимала, сейчас по-другому он попросту не мог, без тебя они бы погибли. Ты молодец. Адас выпустил из своих рук отростки, которые прильнули к ранам и проникли внутрь организма. Тем временем, пока щупальца ускоряли процесс заживления, брюнет вызвал группу дроидов-врачей. Они прибыли буквально через минуту и погрузили раненых на носилки. Парень оставил в учениках некоторую часть материала брони, которая бы, вкупе в бактой, ускорила регенерацию в десятки раз. Дождавшись, когда всех распределят по операционным, Адас побрел к тому самому месту. Каждый шаг давался невероятно тяжело, дыхание периодически сбивалось, а внутри все сжималось. Он знал, что увидит, но был не готов к этому. За поворотом, где находилась их каюта, лежало ее тело. Он знал это, а потому просто не мог сделать шаг и увидеть своими глазами. Только не снова в нос уже ударил запах крови. Сердце то билось неимоверно быстро, то почти останавливалось. И вот он наконец сделал роковой шаг. Сердце тут же ощутило новый укол боли, расколовшись на множество частей. Сана лежала неподвижно на боку в луже крови, вытекшей из разреза на шее. Некогда яркие и полные жизни черты лица потускнели. Одаренный подошел к телу девушки и сокрушенно рухнул на колени. Он неуверенно взял ее тело на руки и, поправив прилипшую к лицу от крови прядь, закрыл глаза. Она еще даже не остыла, прошло же немногим больше часа. «Прости меня, Сана, я не смог защитить тебя, был так опьянен своей силой, не думая о том, что под удар могут попасть те, кто мне дорог». Адас печально улыбнулся. «Знаю, что бы ты сказала, что ты знала, на что шла, что я дал тебе чуть больше времени. Ты бы не хотела, чтобы я себя винил, но я, блядь, виноват». Арин сорвался на крик. «Я ведь знал, что Экзар сильнее, но все равно вступил с ним в игру. Я разозлил его, я. И теперь ты мертва. Ребята в тяжелом состоянии, двое мертвы, а на мне не царапины. Почему я выбрался сухим из воды, а ты должна была умереть?» Слезы скатывались с лица и падали на пропитавшуюся кровью одежду шатенки. «Почему?» – уже тише прошептал он надломленным голосом. Он мог только корить себя за произошедшее. Просидев так неизвестно сколько, Арин поднялся, аккуратно, но также крепко держа девушку на руках, словно она вот-вот исчезнет из его рук, стоит только ослабить хватку. У его ног лежало второе тело, Сетхард, но Арин его даже не заметил, проходя мимо все еще живого темного джедая. Он двинулся в ангар и, взяв один из последних уцелевших кораблей, совершил гиперпрыжок. На Андероне была уже глубокая ночь. Свет от луны слабо освещал поверхность планеты. В единственном на планете городе сейчас было спокойно. Большинство спали, лишь немногие работали или веселились. За пределами стен города было так же тихо. Лишь изредка можно было услышать одинокое посвистывание птиц и стрекотание сверчков. На одной из полян расположился корабль, в сотне метров от которого человек в темной куртке старательно вручную сооружал погребальный костер. Когда все было закончено, он бережно и с нежностью погрузил на него замотанное в белую ткань тело девушки. В последний раз взглянув на нее, брюнет вытянул руку, из которой возникло пламя, вскоре охватившее основание костра, а затем уже и тело. Адас знал, что Сана была родом с Андерона и потому привез ее сюда. Он смотрел, как колышущийся на ветру огонь постепенно съедает ткань, добираясь до завернутой внутри девушки. Во воздухе уже витал запах горелой плоти. В этот момент он был полностью во власти меланхолии. Арин старался не винить себя, хотя бы ради Саны, которая не хотела бы от него самоедства и самобичевания. Получалось, скажем так, херово. В памяти темноволосого сейчас вновь и вновь прокручивалось воспоминание. Вот он стоит в коридоре, скованный и безоружный. Прямо перед глазами стоит Экзар и говорит что-то о том, что это все последствия действий Арина. А ведь он был прав. Далее блондин совершает одно движение рукой и забирает жизнь Саны. Все вокруг в крови. Это воспоминание воспроизводилось уже в тысячный раз, так что Арин уже запомнил все мельчайшие детали в нем. Он был бы рад его не видеть, но мозг предательски не давал этого сделать. Масла в огонь подливало еще одно воспоминание, новообретенное. Похоже, это был прощальный подарок Экзара Куна своему убийце. Теперь он уже был по ту сторону. Сам держал Сану, не давая ей кричать. Сам вертел в руках кинжал. Сам перерезал ей горло, после смотря на окровавленные руки, а затем и на скованного себя. Теплая кровь покрывала руки, вызывая чувство восторга не сколько от убийства, сколько от того, что ему удалось сломить этого заигравшегося мальчишку. И ведь эта жажда крови не принадлежала ему, ведь так? Но вот опять мозг подкинул подлянку, вытаскивая из глубин памяти каждое совершенное им убийство. Их было много, даже слишком, и каждая из них все больше раззадоривала одаренного, внушала силу и толкала на новые. Пускай немалая часть этой горы трупов погибла не из прихоти, их смерти имели конкретную цель и были тщательно взвешены, но другая часть пали жертвами тщеславия зародившегося садиста. «Блядь!» — взревел он, выпуская из тела неконтролируемую волну сил, разошедшуюся на десятки метров. Стволы деревьев переломились, камни разлетелись в стороны, крошась в воздухе. В кого я превратился? Обессиленный и разбитый парень рухнул на колени. Что я такое? Заигравшийся мальчишка, маньяк, психопат. Каждое слово идеально описывало его сущность. И ведь еще в начале пути Арин знал, без жертв не обойтись. Тогда он говорил себе, что найдет черту и не пересечет ее. Вовремя сумеет остановиться. Что ж, не сумел. И вот к чему это привело. Что-то главный там совсем расклеился, проговорила Вигура в белом плаще, как бы он дров не наломал. Неужто ты наконец проникся к нему? Пф, я все еще считаю вас слабыми нытиками. Но если он напортачит, то разгребать нам, вернее мне, чертов ты пацифист, ты неисправим. Впрочем, на то ты и темная сторона. К тому же, я не пацифист. Я сражался вместе с вами, забыл, возразил Арин. Ага, когда тебя уже за яйца схватили и другого выбора не было. И еще, не находишь странным, что мы все еще существуем? Ну, я имею в виду отдельно от его основного сознания. Воскрешение не прошло бесследно. Пускай мы вновь живы, но, образно говоря, образовались трещины. Наше существование – одна из таких трещин. Одна из, мда, какие еще сюрпризы нам подкинет эта жизнь? Примечание к части. Эта глава знаменует окончание первой арки фика. Главный герой получил сильную эмоциональную встряску, сподвигшую его к смене мировоззрения. Второстепенные герои также получили стимул к росту и развитию, что будет раскрыто дальше по сюжету. Глава 49. Проснувшись посреди поляны, вокруг которой были беспорядочно разбросаны камни и переломанные стволы деревьев, одаренный протер ладонью лицо. Вчера был просто ужасный день. После того, как он закончил с кремацией Саны, парень попросту вырубился от переизбытка эмоций. До этого у него не было кого-то, кого он бы любил по-настоящему. Бывали мимолетные влюбленности, но не более. С семьей ситуация практически та же. Никто из них его не любил, так что и скорбить по смерти деда и бабки он не мог. Они не сделали ему ничего хорошего, чтобы их оплакивать. Так что это была первая потеря действительно близкого и дорогого сердцу человека в его жизни. Если подумать, Арин всегда знал, что когда-нибудь этот момент настанет, но он даже не представлял, что обстоятельства будут такими. Поднявшись с прохладной земли, одаренный в последний раз взглянул на небольшое количество пепла, что осталось от погребального костра, после чего поднялся на борт корабля. Сейчас ему больше всего на свете хотелось забыться, не видеть эти чертовы воспоминания. Конечно, был выход напиться в хлам, но в его состоянии это был прямой путь в долгий запой, а в сие дивное место он совершенно не собирался. Уж точно не сейчас, когда все, что он создал, находится в столь шатком состоянии. Не зная, что делать, парень оперся руками о небольшой столик. В этот момент его взгляд привлек предмет, который он даже не помнил, когда успел взять с собой и выложить. Артефакт, перенесший его из хранилища Харта на борт тени минувшего. Глубоко вдохнув и протяжно выдохнув, он взял предмет в руку. Черт с ним, о работе этой херовины разузнаю позже, но нужно продолжить поиски выживших чистокровных. Слетаю на Налхатта, заберу Галакрон короля, верну корабль и броню, а потом обратно на базу. Разузнаю о состоянии ребят. После направлюсь, куда укажет Галакрон. Да, так будет лучше. Уйду с головой в работу. Это должно помочь. Должно. Спустя несколько часов безымянный корабль приземлился возле особняка Сета Харта. Обстановка здесь отличалась от таковой во время прошлого визита. Больше не звучала громкая музыка, гости покинули вечеринку, так и не дождавшись хозяина пентхауса. Войдя внутрь здания, парень подошел к той стене, за которой, судя по всему, находился скрытый вход в хранилище. Так и оказалось. Вырвав замаскированную дверь из стены, парню открылся вид на небольшой коридор, в конце которого находился лифт. Створки автоматически раскрылись, впуская гостя в кабину. Кнопок на панели было всего три. Одна обозначала этот этаж, другая скорее всего вела в еще один спрятанный лифт в кабинете Харта сверху, ну и последняя, вела вниз. Нажав, очевидно, нужную, лифт стал опускаться вниз. И вот его виду открылся уже знакомый коридор. Комнаты с металлическими дверьми и лучевой завесой шли в шахматном порядке справа и слева. За всеми чувствовалась сила и, возможно, в любой другой день Арин бы непременно заинтересовался этим и вскрыл все камеры, но сейчас ему было плевать. Он знал, что такая ценность, как артефакт короля чистокровных, будет храниться в самом дальнем крыле, а потому молча направился туда. За очередным поворотом одаренный увидел открытые двери камеры, в которой совсем недавно висел скованным. Проходя мимо, он невольно бросил взгляд на обезглавленный и начавший вонять продуктами разложения труп прокора. А мог ли я не убивать его? Угрозы он не представлял, можно было просто обезвредить. Но я зачем-то лишил его жизни. Без жертв не обойтись, это так, но это явно было лишней. Продолжив путь, он наконец добрался до входа в наиболее ценное крыло. Тут он уже принялся открывать все двери. В одной из камер парень обнаружил вторую половину сердца Грауша. Слишком ценный артефакт. Тем более, что у Арина уже была первая часть. Создав из материи брони сумку, он положил внутрь кусок кристалла и двинулся дальше. В основном в других комнатах находились голокроны и оружие ближнего боя, напитанные темной стороной силы. Весьма удобно, что под каждым артефактом Харт повесил таблички из драгоценных металлов, на которых было написано, что это за предмет. Таким образом, на одной из стен камеры хранения красовался кусок металлического рога от пресловутого шлема Грауша. Видимо, это все, что осталось от некогда могущественной реликвии. В той же комнате располагался и меч Илдиса, искусно выполненный клинок с золотой рукоятью, в которую с обеих сторон были инкрустированы красные кристаллы. Но было в хранилище и то, что вызвало у Арина глубокое отвращение. Это была колба с бальзамической жидкостью, в которой сохранился изуродованный эмбрион очередного творения Сарзусин. Это нечто очень отдаленно напоминало ту коту. Поражало то, как эмбрион вообще просуществовал столько тысяч лет. Парень забрал только сердце, а остальное он оставил на своих местах. Если понадобится, наведается сюда снова. И вот последняя дверь. И прямо напротив входа висела фреска с изображением короля Адаса, рубящего своим топором воина Раката. По бокам также были изображения чистокровного в бою. На той, что справа, он убивал лидера племени, а затем объединял ситский народ. Слева же он испивал кровь врага из его же шлема. А по центру на специальном стенде находилась гордость коллекции блондина, голокрон короля. В глаза сразу бросалось то, что он был выполнен не в привычных красно-золотых тонах. Вместо золотого использовался глубокий черный, с тонкими прожилками стального цвета. Вытянув руку к голокрону, парень воззвал к темной стороне, открывая его. Из верхней части сразу же появилась красного цвета проекция самого короля Адаса, оглядевшая парня суровым взглядом. «Если ты жаждешь информацию, прояви уважение. Преклони колено перед королем. Я твой наследник, а не слуга». Проекция выжидающе сложила руки на груди, в то время как жгуты субстанции отступили с правой руки парня, открывая ситские татуировки. В следующую секунду в его руке возник массивный топор. «Хм, так значит, я все-таки нашел приемника. Я ожидал кого-то иного. Ты выглядишь слишком слабым», — с усмешкой сказал он. «Как я понял, ты проекция с частью души короля, верно?» Положительный кивок, оригинал тоже меня не взлюбил. «Эф, неудивительно. Не был бы ты следующим Ситхари, я бы даже говорить с тобой не стал, пацан. Но ты, похоже, действительно заслужил этот титул, ибо слабаку он бы не достался. Что тебе нужно?» Король сказал, что раздобыв голокрон, я узнаю, где находятся выжившие чистокровные. «Да, я знаю, где они, но сначала поведай мне о своих мотивах. После получения титула и моего оружия, ты мог просто уйти на все четыре стороны. Но вот ты здесь, жаждешь возродить мой народ. Зачем? Чистокровные ситы, превосходные воины. К тому же, я уважаю короля и держу данные обещания, так что так предать его, ниже меня. Доволен? Приемлемо. Вот карта, вместо изображения чистокровного появилась проекция карты, но она отличалась от видимой парнем раньше. Остатки моего вида расположились за пределами этой галактики на ее северо-востоке. Прекрасно, очередные ебеня. То, что ты назвал за пределами этой галактики, сейчас зовется неизведанными регионами. Самый край галактики. Тут даже известных мне планет нет. Корпоративный сектор довольно далеко, сектор Каламари еще дальше. От пространства ситов так вообще. Как же вас угораздило улететь так далеко от родной планеты? Вы же вроде и до Зиаста с трудом добрались. Когда ракаты только прибыли на Карибан, они казались нам мирной расой. Они передали мне часть своих знаний, в том числе и как создавать голокроны. Тогда они сказали, что нашли планету, на которой намного больше ресурсов, чем у нас. Предложили помочь нам с колонизацией. Я, одурманенный их ложью, согласился. Только когда они явили свой истинный лик, я осознал, что это была не колонизация, а рабство. Несколько тысяч моих верноподданных, моих соплеменников, были отправлены туда и порабощены. Когда же до них дошла информация, что мы повергли завоевателей, рабы подняли бунт и свергли лжеправителей. Я этого уже не застал, но один из моих генералов открыл голокрон и сообщил, что они вышли с нами на связь, используя ракатанские технологии. На тот момент наш вид был еще примитивен и не смог до конца разобраться в их технологиях, так что наша экспансия не дошла до столь отдаленной планеты. То есть, ты даже не уверен, что они еще живы. Снова кивок, блеск. Одно могу сказать точно, они вряд ли смогли покинуть пределы планеты или сектора, так как их бы непременно заметили. Значит, чистокровные либо вымерли, либо так и не развились достаточно сильно. Сраные пророчества. Арин деактивировал голокрон и положил его в сумку, после чего покинул имение Харта, предварительно забрав свою броню из его кабинета. Корабль, на котором он сюда добрался, парень оставил на посадочной площадке, а улетел на своем юшнике, все это время дожидавшимся его. Ангар флагманского корабля и ведущий к нему коридор уже был отмыт от крови дроидами-уборщиками, но следы недавнего сражения все еще остались. Дыры в стенах, вырванные острые куски металла из потолка, следы ударов световых мечей. Это вместе с воспоминаниями той бойни вызывало укол вины в душе Арина. Он был недостаточно силен, чтобы сдержать этого духа, не смог защитить своих подопечных. Двое даже полегли от его руки. Благо, это закончилось. Безусловно, слова Игзара о том, что он еще вернется, настораживали, но парень сомневался в этом. Он и сам не до конца понимал, как сумел вернуться с того света, раз даже Валкариан не смог. Он смутно помнил этот момент, когда вырвался из силы. В основном, только боль от этого. Тем не менее, одаренный был склонен считать, что смог вернуться к жизни снова лишь потому, что не принадлежал этому миру изначально. Войдя в Мидблок, Арин увидел весьма предсказуемую картину. Все его подопечные пребывали в бактакамерах, залечивая раны. Из всех в сознании был один лишь Мол, но и он находился в глубокой медитации. Кратко переговорив с медицинскими дроидами, парень выяснил, что большинству из них нужно находиться в бакте еще от 2 до 4 дней. Раньше всех выйдут Мол, Крис и Абри, чьи повреждения не слишком серьезны относительно остальных. Хуже всего пришлось Вестнику, чьи конечности приняли на себя огромный урон. Раздробленные кости, уничтоженные суставы, разорванные мышцы. Благо, больше ничего не пострадало. Закончив с этим, одаренный направился обратно к ангару. Но идя по коридору, он услышал приближающиеся шаги. Судя по звуку, они принадлежали явно не дроиду, а человеку. И вот показался опирающийся одной рукой о стену блондин с залитой кровью одеждой. В этот момент Рин тут же оказался рядом с Хартом и инстинктивно прижал его к стене, выдвигая наручное лезвие. Да, он помнил, что это уже не Кун, но это лицо убийцы Саны вызывало в нем страх и ярость одновременно, мешая адекватно мыслить. «Стой, стой, стой, где я во имя силы? Что произошло? И почему ты тычешь мне в лицо сраным лезвием?» Темный джедай выглядел действительно потерянным, не понимая, что происходит вокруг него. «Ты помнишь, кто я?» – требовательно спросил парень, не опуская оружие. «Да, ты Адас, мы говорили в моем кабинете, выпивали, потом я вырубил тебя электрическим полом и... А что было дальше? Как я здесь оказался? И почему у меня болит буквально все?» «Значит, это не все время был он». Арин убрал лезвие, отпуская платинового блондина. «Твое тело захватил дух Игзара Куна. Он использовал тебя, чтобы пробраться на мой корабль и забрать себе мое тело в качестве идеального сосуда. Он достал из поясной сумки артефакт. Ты нашел это на Явине 4? Так? Нет. Я впервые вижу эту вещь. Погоди, казалось, он только сейчас оглядел себя. Почему я весь в крови? Ты, Игзар, убил мою девушку твоими руками. Хаат!» Протянул темный джедай, а его лицо скривилось в довольно странной гримасе. «Безусловно, Такой человек, как он, убил не десяток, и даже не сотню людей за свою жизнь. Но то было его решение, желание, его мотивы. Тут же все иначе. Его использовали как куклу, марионетку. В сознании самого Харта это воспринималось как изнасилование, если не хуже, мне жаль. Ты же знаешь, я не хотел этого делать, я в общем-то даже не знал, что у тебя была дама сердца. Ты ведь меня не убьешь? Долгое молчание со стороны собеседника заставило его поежиться. Не убьешь ведь, а смысл? Единственное, что я могу тебе предъявить, так это попытка пленить меня. Но это мелочи жизни. Иди, возьми в ангаре любой корабль, кроме Ипшника, и вали с миром на Налхатта. Ха, хорошо, спасибо, Сет дураком не был, и, видя психическую нестабильность Арина, не хотел задерживаться тут ни на секунду. Но не все всегда складывается согласно желаниям. Прости, но, а где этот ангар-то? Закончив с делами на корабле, парень, все еще находясь в сильном раздрае, приземлился на поверхность Сарма. Там он взял с собой группу из 8 лучших бойцов дозора, а также десяток модифицированных дроидов ВХ. Мандолорцы взяли один из кораблей, в то время как дроиды легко уместились на борту коррелианского судна. Введя координаты в бортовой компьютер, оба корабля вошли в гиперпространство, совершая прыжок к совершенно неизвестной планете. Медитируя в своей каюте, Арин размышлял о том разговоре с Хартом. Он не узнал артефакт, значит, он принадлежал самому Экзару. Возможно ли, что он не лгал о том, как нашел его на Ивине? Не факт, меня мучает еще один вопрос. Раз это средство телепортации, почему он не перенесся на базу раньше? Зачем был этот цирк с переодеванием? Хаймха, похоже, этот кристалл не может перенести тебя в место, о котором тебе ничего не известно. Нужно знать его местоположение, а может и что-то еще. Поглоти Якуна, я бы знал ответы, но я даже не уверен, можно ли было это сделать внутри сознания. Когда он одолел меня в первый раз, я сразу же слился с силой. Если судить по этой логике, то я бы не успел его поглотить, да и вряд ли бы стал. Пространство вокруг корабля стянулось, превращаясь во множество звезд. Впереди же виднелась планета коричневато-песочных тонов, очень сильно напоминающая Карибан. Но облака, бороздившие воздух над землей, были не светлыми, как на родной планете чистокровных, а темно-серые с желтоватым оттенком, что придавало им токсичный вид. Зеленых пятен лесов даже не было видно. Сразу видно, мирок отнюдь не райский. На планете чувствовалась сила, но этого было мало, чтобы делать выводы о присутствии там чистокровных. Тут не было ярко выраженной темной стороны, как на том же Карибане. Скорее обычная аура, присущая любой другой планете. Это не внушало веры в успех. Однако, стоило кораблю оказаться в пределах атмосферы неизвестной планеты, Арин буквально остолбенел. Нет, что-то не так, такого быть не может. Откуда эта тьма? И действительно, давление темной стороны тут превышало все, что парень доселе испытывал. Самый близкий к этому опыт – стания фабрика, буквально работающая за счет темной стороны силы. Но здесь же все было иначе. Если аура фабрики пробуждала потаенный в душе гнев и заставляла тебя терять контроль от ярости, то аура этой планеты сковывала ледяными когтями, не давая возможности даже пошевелиться. Это был чистейший ужас в его энциклопедическом виде. Столь могущественной ауры было достаточно, чтобы свести с ума обычного человека или слабого одаренного. А у ментально ослабленного и нестабильного после недавних событий Арина она вызвала резкий приступ тошноты и головной боли, а также паническую атаку. Перед глазами все плыло. Его окровавленные руки вновь сжимали кинжал, с лезвия которого каплями стекала алая жидкость. Нет, нет, нет. Оружие с лязгом упало на пол. Арин замотал головой и зажмурил глаза, пытаясь избавиться от видения, но все впустую. Он упал на металлическую поверхность, хватаясь руками за голову. Помещение наполнил злорадный смех. Его смех. Напротив парня стояла его точная копия, за одним малым исключением, горящим клеймом на лбу. Его губы растянулись в дьявольской ухмылке. «Я не убивал ее. Это был не я», — прокричал одаренный. «Ау, как же, ты убил. Своими же руками убил. Откуда же на них тогда кровь, а? Ха-ха». Иллюзия засмеялась, притягивая в руку кинжал. «Смотри, как это было». Перед двойником из ниоткуда возникла иллюзорная Сана. Она выглядела точно так же, как в тот миг. Одежда, взгляд, страх, все до последней детали. Одной рукой двойник Арина удерживал девушку, прижимая к себе и не давая вырваться, а второй прижимал лезвие кинжала к ее шее. «Смотри и наслаждайся, Ари». «Нет». Острое лезвие рассекло нежную плоть девичьей шеи, повторяя ту ужасную сцену. Арин вновь был бессилен что-либо изменить. Просто стоял на коленях, не имея даже возможности пошевелиться от сковавшего тела ужаса. Двойник, тем временем, принялся яростно наносить колющие удары в живот и грудь Саны, захлебываясь от маниакального смеха. Брызги крови разлетелись по всему полу и стенам, пачкая и самого одаренного. Закончив издеваться над трупом девушки, галлюцинация безразлично отбросила его в сторону, подобно грязному мешку. Подойдя вплотную к Арину, он поднял его лицо на себя, поддев кинжалом за подбородок. Окровавленное лицо с безумными горящими глазами предстало его взору. «Видишь, это все ты и...» Протянул он последнее слово, ставя на него акцент. «Но не переживай, я помогу тебе избавиться от этого бремени». Легко и быстро, психопат взял его за волосы и задрал голову, получая доступ к шее, к которой тут же приставил кинжал, легко и быстро. Неожиданный удар током в бок привел одаренного в себя. Он обнаружил себя сидящим посреди коридора с прижатым к собственной шее ножом в руке. Справа от него стоял и нервно пиликал Синий. Что за чертовщина? Синий выражал сильное беспокойство за хозяина. Пару минут назад на связь вышел корабль «Мандаларев». Речь говорившего была неясной, на заднем фоне слышались вопли ужаса и крики о помощи. Связь оборвалась. Союзный корабль резко стал сбавлять скорость, после чего и вовсе исчез с радаров, тогда за бортом прозвучал взрыв. А когда Синий услышал те же крики от своего хозяина, остромех поставил корабль на автопилот и прикатился к источнику шума. «Ха-ха-ха!» — издал парень нервный смешок и сглотнул. «Похоже, ты спас меня от самоубийства, дружок!» Арин погладил дроида по тому, что можно было бы назвать головой, после чего задался вполне логичным вопросом: «Но какого хера тут происходит?» Ситуация в галактике была крайне нестабильной. В круговороте безумия этой войны пошатнулся даже криминальный мир. Причем пошатнулся, это еще очень мягко сказано. Синдикат «Черное солнце» был обезглавлен, но свою деятельность продолжал, следовательно, кто-то явно перенял поводья. Картель хаттов, за исключением Джаббы, бесследно пропал почти полгода назад, а сам хатт был убит 3 месяца назад, при крайне странных обстоятельствах. Пайки же были единственными, кого не затронул этот хаос. Они как вели свои спайсовые дела, так и продолжают без каких-либо видимых изменений. Впрочем, сейчас совет джедаев интересовал именно сегмент хаттов, так как на руинах дворца своего дяди престол занял Зираде Селиджик Тиури Хатт. Но, ввиду того, что его позиция все еще была довольно шатка, он обратился за помощью, к кому бы вы думали, к республике. И, в обмен на помощь в защите от конкурентов, он согласился дать республике право прохода через пространство хаттов. А разобраться с этим и обеспечить слизню защиту совет направил Скайуокера и его падавана. Не стоит говорить, что оба были не слишком довольны этим. «Учитель, ну почему мы вообще должны защищать какого-то бандюгана?» — спросила маленькая Тагрута. «Это политика, Асака. Пространство хаттов сейчас принадлежит Зира, так как он последний выживший из картеля. Но согласны с этим не все, а потому его хотят убить и прибрать бизнес и территорию к своим рукам. Так почему бы не договориться в теме, кто придет потом? Не дать им убить его, он же преступник. А где гарантия, что они будут лучше? Этот хотя бы обратился к нам, а не к Сипам. Хотя тут все очевидно». «Очевидно? Почему? А эх!» — устало выдохнул Энакин. Количество вопросов, задаваемых Тана, было просто невероятно. Зная Дуку, сепаратисты скорее просто отожмут у Зира и деньги, и территорию. Не удивлюсь, если нам придется защищать Зира именно от них. «Ао!» — протянула девочка. «Так вы встречались с графом Дуку?» «Да». «Гнусный тип. Равно, как и его ученики. А что по поводу дать его убить? Позволить Зира умереть, значит провалить задание. Я, конечно, не ярый поборник соблюдения всех указов совета». Энакин не был уверен, что такое стоит говорить падавану. Но и начинать строить доверительные отношения с лжи тоже не самая лучшая затея, но я стараюсь выполнять их, если это принесет пользу и приблизит нас к победе. А иногда просто нет выбора. На самом деле Скайуокер слегка недоговаривал. То, что он сказал, безусловно было правдой, но было кое-что еще. Он не хотел сильно отсвечивать, чтобы снизить вероятность того, что Орден узнает о его секретах. О том, что он, в первую очередь, женат. О том, что поддерживает связь со своей семьей на Татуине, куда сейчас и направлялся. О том, что ведет тайное расследование о личности Арина Рида, считающегося погибшим на Джианазисе. Но Энакин не верил в это. Слишком многое указывало на обратное. Тот же Драллик твердо заявлял, что парень прекрасно отражал бластерные выстрелы и специально тренировался против множества тренировочных дроидов. Он будто бы знал, что в будущем придется это делать. Кроме того, за ним числится взятая на складе броня, более чем способная выдержать множественные выстрелы из бластера, и ее не было в комнате Рида в храме. Но ордену не обязательно об этом знать. Избранный не собирался его сдавать как минимум потому, что был благодарен за спасение матери. Погроб жизни обязан, равно, как и обязан найти его. Но сейчас были более насущные дела, так как из корабль вышел из гиперпространства недалеко от орбиты Татуина. Надо бы выкроить время, да навестить маму. Когда проводник вошел в нижние слои атмосферы планеты, на поверхности уже была глубокая ночь. Темные тучи заслоняли собой все небо, так что даже свет от звезд или единственного спутника едва освещал земли планеты. Разряды молний то и дело били в землю, создавая яркие вспышки. Арин, перебравшийся в кабину пилота вслед за синим, напряженно всматривался в тучи, а также пытался найти объяснение произошедшему. Как может быть, что снаружи эта планета ощущалась совершенно обыкновенно, но стоило подлететь поближе, она оказалась столь пугающе темной. Аура была столь сильна, что, судя по всему, его люди не сумели вынести ментального давления планеты и погибли. Вглядываясь в бескрайние тучи, в одной из вспышек молнии парень заметил гигантский силуэт чего-то, похожего на гидру Скорибана, но намного крупнее и лишь с одной головой. Хотя эта тварь больше напоминала какого-нибудь дракона. Куда оно исчезло? В голове зазвенело острое чувство опасности, так что Арин резко повернул штурвал в сторону. В следующий миг корабль сотрясло от удара, всюду замигали красные сирены, предупреждающие о том, что обшивка была пробита. Сканеры показывали, что крупный объект находился прямо возле судна. Проводник снова тряхануло, но на этот раз снаружи был слышен громкий рев. Арин заставил корабль прокрутиться вокруг своей оси несколько раз в попытках стряхнуть существо, но оно слишком крепко прицепилось. Над кабиной пилота стал виднеться машущий из стороны в стороны чешуйчатый хвост с костяными иглами по всей длине, на конце был заостренный шип. Тварь на крыше. Арин хотел активировать оружие, как хвост пробил обзорное стекло кабины и острый шип едва не пробил голову парня. Затем послышался скрежет металла и взрыв позади. Чудовище взревело и оторвалось от корабля, который стал стремительно падать. Одаренный и астромеханик пытались выправить корабль, дабы смягчить падение, но вскоре стало понятно, проводник потерян. Парень быстро побежал к спасательным капсулам, коих на борту было оборудовано 4 штуки, а дроид продолжал пытаться спасти корабль до последнего. Капсула отстыковалась и довольно скоро приземлилась на поверхности. Это не было мягким приземлением. По факту, это было замедленное падение. Вскоре после того, как Рин сумел выбраться из небольшой металлической комнатки, в стороне прозвучал громкий взрыв, вспышка от которого была едва заметна с того места, куда приземлилась спасательная капсула. Одаренный быстро ощупал себя в поисках предмета, который мог бы спасти ситуацию, но ничего не найдя, он вспомнил, что оставил его на столике в своей каюте на проводнике. «Блядь, блядь!» – выругался парень, ударяя кулаком по металлической поверхности капсулы. Осознание того, что он застрял на враждебной планете, источавшей чистую тьму, быстро настигло его, давая понять, лучше бы он улетел отсюда, как только почувствовал эту гнетущую ауру. А если бы он лучше подготовился и обдумал план, то, возможно, его люди не погибли бы. Нет, такой исход маловероятен. Вероятнее всего, продумай он все лучше, взял бы с собой только больше бойцов для большей уверенности. Предвидеть летальное воздействие планеты на неодаренных было невозможно. Но Арин все равно чувствовал вину. Это были его люди. Глава 50. Прохладный ветер обдувал ночную пустыню, поднимая в воздух небольшое количество песчинок и унося их вместе с собой. Небо было затянуто тучами, что создавало иллюзию того, что вот-вот пойдет дождь. На самом же деле дождь в этом регионе далекой планеты – явление крайне редкое, как и вода в целом. Арин в быстром темпе двигался в сторону рухнувшего корабля, надеясь забрать оттуда свою броню, а также артефакт для телепортации. Оба этих предмета точно пережили крушение. Сейчас одаренный понимал, что соваться сюда в одиночку было ошибкой. Да, на борту проводника 10 выходроидов, а также 4 тренировочных магностража, но они вряд ли уцелели. Этот неизвестный мир оказался куда хуже, чем он даже мог предположить, начиная от его ауры и заканчивая тварями, населявшими его. Тот крылатый ящер точно не являлся единственным представителем своего вида. Возможно, тут обитали существа и опаснее. Трудно представить, что чистокровные сумели бы выжить здесь. Или, может ли эта тьма быть результатом их деятельности, гидры, создания сарзусин, а затем и самих чистокровных? Раз тут есть более развитый вид гидр, значит ситы явно оставались в живых достаточно долго, чтобы усовершенствовать этих тварей. Но эта тьма, присутствие короля Адаса и рядом не стояло с этим ощущением, что создало ее, или, что страшнее, кто? Хе-хе-хе, эхом разнесся смех по пустыне, скучал по мне, чуть впереди стоял окровавленный двойник Арина с кинжалом в руке, от его улыбки по спине проходился холод, а руки инстинктивно тянулись к оружию. Итак, теперь, когда нам не помешает назойливый дроид, длинное лезвие, вытянувшееся из руки одаренного, рассекло иллюзию, после чего она растворилась в воздухе. Я схожу с ума. Стоп, что за? Вдалеке виднелся странный бесформенный силуэт, контуры которого развивались от потоков ветра. Единственной выделявшейся деталью были небольшие светящиеся точки белого цвета. Как только парень его заметил, силуэт тут же исчез. Тут Рин вспомнил, что тогда, во время первой галлюцинации на корабле, он видел в темной части коридора похожие белые огни. Тогда он не придал этому значения, но сейчас это начинает складываться в какое-то подобие пазла. А что, если это не простые галлюцинации, а насылаемые кем-то видения? Тогда этот кто-то чертовски силен во влиянии на разум, да и сам по себе разумен, а не подобен дикому зверю, как та гидра. Неожиданно одаренный ощутил чье-то присутствие у себя за спиной. Трехпалый кулак с тремя длинными вертикальными лезвиями, выходящими из наруча на предплечье, пролетел над головой успевшего пригнуться парня. Впрочем, следующий удар противника задел одаренного, оставляя на спине три глубокие кровоточащие раны, направленные вверх по диагонали с левой стороны. Вскрикнув от боли, Арин создал в руках по одному мечу, отражая следующую серию ударов металлических когтей. Искры разлетались во все стороны при столкновении оружия. В действиях напавшего была грация кошки, подходящая выбору его оружия, но также и недюжинная сила, делавшая отражение его атак непростой задачей. Неизвестный показывал все свое мастерство, выполняя смертоносные крутящиеся атаки. Клинки Арина несколько раз сумели задеть корпус противника, но они попросту отскакивали, из чего тот сделал вывод, что он облачен в броню. Перед тем, как заблокировать следующий удар левой руки, одаренный сменил хват оружия в правой руке на обратный, после чего подставил клинок так, чтобы он оказался прямиком между когтей. Затем он увел его руку в сторону и ударил локтем по второй руке замахнувшегося противника, резко сместил хват на обратный и пробил мечом плечо соперника. Следующим движением он увел оружие вверх, отрезая правую и руку оппонента. Тот взревел от боли, и в открывшееся окно в его защите, одаренный с разворота ударил в грудь врага, откидывая его назад. За все время поединка это была первая возможность осмотреть напавшего. Высокое гуманоидное существо с вытянутым черепом и расположенными по бокам от него красновато-оранжевыми глазами, песчано-желтая кожа с темно-серыми полосами. На теле разумный носил доспех, скрываемый черной мантией, что сейчас располагалось у него за спиной, походя на плащ. Осознание того, что за существо стоит перед ним, повергло Арина в шок и ужас одновременно. Раката. Яростный взгляд ракатанца бегал от инородца к отрубленной конечности. Внезапно хлыставшая из раны кровь мигом остановилась. Мужчина гневно буркнул что-то на неизвестном Арину языке, после чего вновь ринулся в бой, словно его и не заботило отсутствие второй конечности. Хотя было заметно, что он чувствовал боль. Металлические когти на его руке искрились от странных темно-фиолетовых с черными всполохами молний. Сходство с техниками Кура просто поражало. Как только одаренный приготовился к защите, рассчитывая на более легкое продолжение боя, по бокам от раката появились две его идентичные копии. В растерянности он отразил удар того, кто, как ему казалось, был оригиналом, но он оказался лишь иллюзией, развеявшейся после соприкосновения с оружием. Когти настоящего ракатанца вспороли кожу на груди Арина, после чего вонзились в бедро. Так повторилось еще несколько раз, когда парень попросту не понимал, где настоящий противник, а где лишь галлюцинация, вызванная его способностями. Его тело покрылось множеством кровоточащих ран, а также гематом от ударов ног соперника. Если так продолжится, то даже регенерация брони мне не поможет. Можно покрыть тело защитой, но он напитывает когти молниями, так что броня тут не поможет. Даже регенерация слабее от его атак. Большая часть сил уходит на поддержание формы клинков. Но почему он действует так? Он будто бы читает мои мысли, знает мою слабость и поэтому использует молнии силы. Возможно ли, что он обошел ментальные щиты? Это раката, эти могущественные создания одолели самих архитекторов, так что для них это не было бы столь сложной задачей. Если это действительно так, то даже талантливый к телепатии Т меркнет на их фоне. Впрочем, даже если он действительно читает мои мысли, то точно не все. В таком случае он бы просто видел все мои атаки прежде, чем они произойдут. Я бы его не то чтобы не ранил, а даже не задел бы. Его способность заключается в чем-то другом, я уверен. Чеварин не знал. Так это то, что Раката использовал молнии просто для нанесения большего урона и усиления атак. Изначально он даже предположить не мог, что это как-либо по-особенному воздействует на противника, но осознав свое случайное преимущество, Раката лишь еще больше уверился в собственной победе. Времени на использование сложных техник попросту не было, ведь в любую секунду, затраченную на это, острые лезвия рассекут его плоть. Тогда Арин сделал предположение, что раз это простые видения, то в силе они не должны ощущаться вообще. Сконцентрировавшись на силе, одаренный сумел подтвердить свою гипотезу. В следующий раз, когда на него налетели семеро раката, он точно знал, который из них настоящий. Уклонившись в сторону от размашистого удара когтей, одаренный собирался обезглавить врага, но тот, будто бы узнав об этом, за секунду отклонился вправо. В результате вместо головы меч отрубил один из глаз ракатанца. Подобный исход не застал Арина врасплох. Он ударил ногой по боковой части колена соперника, выбивая его из сустава, после чего оружием в левой руке отрубил вторую конечность мужчины. В ту же секунду клинок в руке парня распался на жгуты слизи, втянувшиеся в руку, а ладонь плотно схватила поверженного противника за лицо. Начался процесс споглощения. Тело воина постепенно иссыхало, лишаясь жизненной энергии. Глаз Раката округлился от ужаса. Воин темной стороны предстал перед ликом смерти, чьи глаза вспыхнули лазурным и алым. Этот взгляд сияющих глаз вселял ужас неизвестности, вея чем-то потусторонним, словно жнец самой силы пришел забрать его душу. Одновременно с этим из его руки вытянулись тонкие щупальца, с легкостью прошедшие сквозь кожу и кости, приступившие к высасыванию костного мозга Раката. В первый раз только после получения этой брони процесс извлечения был варварским и кровавым, но с тех пор он откорректировал его. Для работы брони требовалась именно эта субстанция, но не обязательно человеческая. Однако эффект разнился в зависимости от вида поглощенного. Судя по всему, чем ближе существо к виду владельца, тем лучше происходит усвоение. Я убил его, иного выбора все равно не было. Арх, это Раката, они беспощадны, с ними иначе не вышло бы. Сейчас совсем не время для рефлексии. Либо ты, либо тебя. Закончив с телом Раката, Арин приступил к залечиванию ран. Полноценная регенерация за столь краткий срок требовала большого количества затраченной энергии, что было не самым лучшим, в условиях пустынной планеты, где пока что не видно ни еды, ни воды. Тем не менее, оставлять столь серьезные повреждения без лечения было еще опаснее, чем истощение. Объединенными усилиями медицинских техник и направленной регенерацией брони Сарма, от ран удалось избавиться за пару минут. Приятным обстоятельством было то, что по комплекции Арин был похож на павшего Раката, так что нагрудник и наручи сели на нем хорошо. Когти воина чем-то походили на наручные клинки на основной броне одаренного. Каждое лезвие было выполнено из черного металла и состояло из двух частей, соединенных шарниром. Полноценное двухсегментное лезвие крепилось к наручу еще одним подвижным шарниром. В статичном состоянии нижний, более короткий сегмент отгибался назад, а вслед за ним и основное лезвие. Таким образом, острие в этом положении находилось на уровне середины кисти, но достаточно высоко, чтобы не мешать подвижности этой самой кисти. При переходе в боевое состояние короткий сегмент выдвигался вперед, образуя единый прямой клинок с более длинным лезвием. Общая длина каждого такого клинка была сопоставима с длиной руки от локтя до костяшек сжатого кулака. «Ты достойно сражался», — сказал он напоследок, надевая черную мантию с капюшоном и удаляясь в сторону своего рухнувшего корабля. Путь до места крушения оказался куда длиннее, чем Арин планировал. К обезвоживанию и усилившемуся чувству голода добавилось неправильно рассчитанное расстояние, которое перед падением успел преодолеть корабль. Спустя практически целый день, Когда уже наступил вечер, одаренный подобрался достаточно близко, чтобы видеть рухнувший корабль. Перед падением он пролетел несколько десятков километров, приземляясь недалеко от горного хребта. Местность возле хребта отличалась от простой пустыни. Такие же пески, но из-под них уже проглядывались каменные глыбы, появилась редкая полусухая трава, а также лишенные листвы тонкие деревья с серовато-коричневой корой. Наличие растительности было обусловлено тем же фактором, что и большая мягкость и влажность воздуха, дождем. Тут периодически накрапывал небольшой дождик, затем прекращался на пару часов и снова, будто бы природа тут еще не прекратила сражаться за свое выживание. Все надежды по-тихому забрать артефакты и покинуть планету разбились вдребезги, как только Рин заметил столпившихся у корабля воинов Раката. Они присоединяли уцелевшие обломки корабля цепями к существам, чей внешний облик очень походил на терентатиков, но без острых шипов на теле. Судя по всему, они были намеренно изменены и превращены из боевых единиц в животных для грузоперевозки. Вокруг обломков были разбросаны уничтоженные корпуса дроидов, которые Раката точно так же не собирались оставлять. На песке виднелись следы крови, что указывало на то, что дроидам все же удалось задеть адептов темной стороны, пускай и не очень сильно. Да что здесь происходит? Почему Раката вообще живы? Последний из их вида умер около 1000 лет назад, а здесь их уже с десяток. И это явно не все. Остальных я не чувствую, но я и этих поначалу не ощущал. Похоже, сенсорные навыки тут не помогут. Плохо. Что еще страннее, так это то, что Ракаты лишились связи с силой давным-давно, но эти Ракаты точно чувствительны к силе, с этого расстояния я ощущаю их могущество. Неужели их сепарированность от остального вида помогла им выжить? Но король сказал, что ситы этой планеты одержали верх над ними. Солгал или ошибся, сейчас это не важно. Сражение только с одним из их вида едва не стоило мне жизни, а он еще и практически не использовал способности силы. Вступив с ними в конфронтацию, не зная ничего о их способностях и оружии, я гарантированно погибну. Выйду из сокрытия, они тут же заметят. Приму их облик, распознают по ауре. Пробраться сквозь них до корабля и забрать артефакт, оставшись незамеченным, просто невозможно. Да и не факт, что кто-то из них уже не забрал кристалл или, что он не выпал где-то во время падения. Тогда прослежу, куда они утащат обломки. Наверняка, там будет оплот их цивилизации. Черт, судя по всему, я задержусь на этой планете надолго. Колонна Раката оставляла за собой очень явные следы волочения по песку. Найти их будет несложно, поэтому парень решил держаться на безопасной далекой дистанции. С такого расстояния противникам будет сложнее заметить его, но в случае, если они по какой-то причине решат запутать след, он вовремя это заметит. Один из Раката подошел к дереву, после чего вытащил меч и отрубил ветвь, хатая ее. Из среза ветви потекла жидкость, которую испил воин. Хэмха, внутри этих деревьев есть запас воды, чем-то похожий на кактус, но воду из этого пить безопасно. Полезное сведение, ибо жажда уже замучила. Незаметно для глаз парня, песок под его ногами стал стягиваться все ближе и ближе к нему. В один миг песчаные оковы сомкнулись на лодыжках одаренного, поднимаясь вверх по ногам, подобно змеям, укрепляя хватку. Руки Арина тут же опустились вниз, стремясь сорвать с себя путы, но возникшие из того же песка цепи с крюками на концах обвили его предплечья, после чего насквозь пробили ладони. Вскрикнув от острой боли, парень выпустил их всего тела острые щупальца, немедленно приступившие к рассечению песчаных пут. Ответная реакция не заставила себя ждать. В ноги и руки молодого человека вонзились множественные тонкие иглы, бившие точно в нервные окончания. Глаза одаренного выпучились от столь невыносимой боли. Конечности отказывались выполнять команды, поэтому он не смог воспротивиться, когда оковы на ногах заставили рухнуть на колени. Острый слух Арина уловил приближающиеся шаги. Аккуратная, мягкая и грациозная поступь по песку едва была слышна. Судя по звуку, одаренный предполагал, что это была какая-то женщина из вида Раката. Какого же было его удивление, когда им оказался худощавый краснокожий Раката. На его теле был легкий плащ темно-фиолетового цвета, под которым виднелись серебристые пластины брони. Позади плащ оканчивался длинными узкими фалдами, прямо как у фрака. На шее висел амулет, состоявший из множества серебристых треугольников, нанизанных на прочную нить с чуть большим по размерам металлическим ромбом, внутри которого блестел светло-фиолетовый камень посередине. В отличие от остальных воинов, он практически полностью скрывал свое тело одеждой, оставляя открытыми только лицо и, что странно, четырехпалые руки. Вот только стоило поднять взгляд выше, как парень впал в ступор, не понимая, кто именно стоит перед ним. Его голова и лицо были совершенно несвойственны представителям вида древних завоевателей. Округлый человекоподобный череп, глаза располагались не по бокам от головы, а в глазницах, нос с тремя небольшими выростами с обеих сторон, ровная линия слегка припухлых губ, длинные черные волосы, собранные в высокий хвост, со свисающей на лицо небольшой прядью, а также горящие красно-оранжевым глаза. Все это были признаки ситов.